Некоторые из соседей, лучше знавшие, что то был за человек, дружески сказали Андреучеву: «Бога ради, любезный, уходи с Богом, не напрашивайся быть здесь убитым ночью, уходи, лучше будет». Вследствие этого, испуганный голосом и видом того человека и побуждаемый убеждениями людей, говоривших, казалось, из сострадания к нему, огорченный, как только может быть человек, и отчаявшись в деньгах, а Андреучево, идя в направлении, по которому днем, сам не зная куда, следовал за служанкой, пошел по дороге к гостинице. Так как ему самому неприятен был запах от него исходивший, он и задумал повернуть к морю, дабы отмыться. Он взял влево и пошел по улице, называемой Каталонской. Когда он шел к верхней части города, случайно увидел впереди двух человек, направлявшихся к нему с фонарями в руках. Опасаясь, что это сыщики, либо какие злонамеренные люди, он, избегая их, тихонько спрятался в пустом строении, которое увидел поблизости. Но те, точно посланные нарочно, вошли в тот же дом, и здесь один из них, свалив с плеч какое-то железное орудие, принялся вместе с другим осматривать их и говорить о них то и другое. Когда они беседовали, один из них сказал: «Что бы это значило? Я чувствую такую сильную вонь, какую никогда не ощущал». Сказав это, он поднял немного фонарь, и они увидели беднягу Андреучеву и в изумлении окликнули: «Кто там?» Андреучев смолчал, но они, приблизившись к нему с фонарем, спросили, что он тут делает такой запачканный. Андреучев объяснил им в полноте все, что с ним приключилось. Те, сообразив, где это могло с ним статься, сказали друг другу: «Наверное, это было в доме Скарабоне Бутафуоко». Обратившись к Андреучеву, один из них сказал: «Хотя ты потерял деньги, любезный, но тебе следует много возблагодарить Господа, что случайно ты упал и не мог потом вернуться в дом, ибо если бы ты не свалился, будь уверен, что как только ты заснул бы, тебя бы убили, и вместе с деньгами ты утратил бы и жизнь. Но теперь плакаться не поможет. Вернуть копейку — то же, что достать звезд с неба. А убить тебя могут, если тот прослышит, что ты когда-нибудь обронишь о том слово». Сказав это и немного посоветовавшись друг с другом, они обратились к нему: «Вот видишь ли, у нас явилась к тебе жалость. Потому если бы ты помог нам в одном деле, на который мы снарядились, мы вполне уверены, что на твою долю придется нечто гораздо более ценное, чем то, что ты утратил». Андреучио, как человек отчаявшийся, ответил, что он готов. В тот день похоронили неаполитанского архиепископа по имени мессер Филиппа Манутолло. Похоронили в богатейших украшениях и с рубином в перстне, стоившим более 500 флоринов. Они не хотели пойти ограбить покойника, и так разъяснили Андреуче свой замысел. И вот Андреуче более из жадности, чем по разуму, отправился вместе с ними. Когда они шли к главной церкви, от Андреучио сильно пахло, один из них сказал: «Как бы нам устроить, чтобы он немного помылся, где бы то ни было, дабы от него не несло так страшно?» Другой сказал: «Да вот у нас поблизости колодец, при нем обыкновенно блок и большая бадья, пойдем туда и вымоем его поскорее». Придя к колодцу, они нашли веревку, но бадья была унесена, потому они решились привязать его к веревке и спустить в колодец. «Пусть вымоется внизу, и когда это сделает, дернет за веревку, они его и поднимут». Так и сделали. Случилось так, что когда они спустили его в колодец, несколько служителей синьории, ощутив жажду от жары или потому что гонялись за кем-нибудь, направились к колодцу, чтобы напиться. Когда те двое увидели их, тотчас же бросились бежать, так что сыщики, шедшие, чтобы напиться, их и не заметили. Когда Андреуча обмылся в глубине колодца, дернул за веревку. Томимые жаждой, те люди сложили свои щиты, оружие и плащи и начали тянуть веревку, полагая, что на конце прицеплена бадья, полная воды. Когда Андреуча увидел себя у краев колодца, он ухватился за них руками, отпустив веревку. Увидев это, объятые внезапным страхом, те, не говоря ни слова, бросили веревку и принялись изо всех сил бежать. Сильно удивился тому Андреучу. И если бы хорошенько не удержался, упал бы на самое дно, быть может, не без вреда для себя или смертного случая. Выйдя и увидя оружие, которого, как ему было известно, у его товарищей не было, он пришел в еще большее изумление. Сомневаясь и недоумевая, и сетуя на свою судьбу, не тронув ничего, он решился уйти и пошел, сам не зная куда. На пути встретился с двумя своими товарищами, шедшими вытащить его из колодца. Увидев его и сильно удивившись, они спросили его, кто вытянул его из колодца. Андреучу ответил, что не знает, и рассказал по порядку все, как было, и что он нашел у колодца. Догадавшись, в чем дело, те, смеясь, рассказали ему, почему они убежали, и кто те люди, которые его вытащили. Не тратя более слов, ибо была уже полночь, они отправились к главной церкви, куда легко проникли, и, подойдя к гробнице мраморной больших размеров, своим железным инструментом настолько приподняли тяжелую крышку, чтобы можно было пролезть человеку, и подперли ее. Когда это было сделано, один из них начал говорить: «Кому туда полезть?» Другой ответил: «Не мне». «И не мне», — сказал тот, — «пусть лезет Андреучу». «Этого я не сделаю», — сказал Андреучо, но те, обратившись к нему, вдвоем сказали: «Как не полезешь? Ей-богу, коль ты не пойдешь, мы так наколотим тебе голову этими железными колями, что уложим мертвым». А Андреучо от страха полез и, влезая, подумал про себя: «Эти люди велят мне войти, чтобы обмануть меня, потому что, когда я передам им все и с трудом буду выбираться из гробницы, они уйдут себе по своим делам, а я останусь ни с чем». И вот он надумал заблаговременно взять свою долю. Вспомнив о драгоценном перстне, о котором он слышал, они говорили, как только спустился, снял его с пальца архиепископа и надел на свой. Затем подал им посох и митру и перчатки, раздев покойника до сорочки, все им передал, говоря, что более ничего нет. Те утверждали, что там должен быть и перстень, пусть ищет повсюду. Но он ответил, что не находит его, и, показывая вид, будто ищет, подержал их некоторое время в ожидании. Они, с своей стороны, не менее хитрые, чем он, велели ему поискать хорошенько и, улучив время, выдернули подпорку, на которой держалась крышка, и убежали, оставив его в гробнице. Каково было Андреучо, когда он это услышал, всякий может себе представить. Несколько раз пытался он головой и плечами, как бы ему приподнять крышку, но труд был напрасен. Потому, удрученный тяжелым горем, он в обмороке упал на труп архиепископа, и кто бы их тогда увидел, с трудом распознал бы, кто из них более мертв, архиепископ или он. Когда он пришел в себя, начал плакать навзрыд, увидев, что ему, без сомнения, не миновать одного из двух, либо умереть с голода и от вони среди червей мертвого тела, если никто более не придет открыть гробницу, либо, если придут и найдут его в ней, быть повешенным, как грабитель. Когда он был в таких мыслях и сильной печали, услышал, что по церкви ходят и говорят многие, пришедшие, как он догадался, за тем же делом, за каким приходил и он со своими товарищами. Его страх от того усилился, но когда те вскрыли гробницу и поставили подпорку, стали спорить, кому туда войти, и никто не решался. Наконец, после долгого препирательства, один священник сказал: «Чего вы боитесь? Уж не думаете ли вы, что он вас съест? Мертвецы не едят живых. Я войду туда». Так сказав, опершись грудью на край гробницы и отведя голову вне, он спустил ноги внутрь, чтобы влезть. Увидя это, Андреучио приподнялся и схватил священника за ногу, как бы желая стащить его вниз. Почувствовав это, священник испустил сильнейший крик и быстро выскочил из гробницы. Все остальные, испуганные этим, оставили ее открытой и пустились бежать, как будто за ними гналось 100 тысяч дьяволов. Увидев это, Обрадованный сверх ожидания Андреучего тотчас же выскочил и вышел из церкви тем же путем, каким вошел. Между тем наступил и день. Идя на удачу, с перстнем на пальце Андреучего добрался до морского берега, а затем набрел и на свою гостиницу, где нашел, что и его товарищи, и хозяин всю ночь беспокоились о том, что с ним сталось. Когда он рассказал им, что с ним было, совет хозяина был, чтобы он немедленно покинул Неаполь, что он тотчас же и сделал, и вернулся в Перуджию, обратив перстень в деньги, с которыми отправился покупать лошадей.